не дружили, не встречались по весне. Но глаза твои большие не дают покоя мне. Но глаза твои большие не дают покоя мне. Думал я, что позабуду, обойду их стороной, но они везде и всюду все стоят. Надо что-то предпринять.